при мне, барышня, куда без него», — медленно произнес слегка оторопевший Илья. «У меня и угла своего толком нет, топчан только в истопнической, боязно там оставлять». Я и сама, честно говоря, себе удивлялась. Раньше в настолько спонтанных действиях замечена не была. Так то ж, раньше. Сейчас же, чем больше думала, тем больше это предложение нравилось мне самой. «Одолжи мне его, будь добр, и задание для тебя весьма срочное и обязательное. Сей день у тебя на него есть и завтрашний. За это время нужно найти здесь или в Санкт-Петербурге дом Баритинских и узнать, где находится сейчас князь Александр по батюшке, не знаю, уточнись там. Он молод, военный, вряд ли их там куча. Будет сделано, барышня, срок разумный. Найду я его и что делать дальше? Передашь письмо с приглашением на мое венчание. Князь моя кровная родня, дождись ответа. На все это придется тратить твой золотой, но я обязуюсь в течение пары дней вернуть его тебе, не переживай. Все действия, Илья Ильич, на твое разумное усмотрение. Но помни одно, для меня это важно. Благодарна буду, если возьмешься и отблагодарю за это отдельно. Если не уложишься в сроки, все равно дождись и письмо отдай. Если князь отъехал далеко, узнай адрес и отправь тогда письмо почтой. Главное, чтобы оно попало в руки. И еще одно, подожди здесь, пожалуйста. Через пару минут я писала еще одно письмо, или скорее, записку. Дорогой жених, Фредерик, благодарю вас за великолепный подарок. Веер бесподобен, подобного аксессуара такой красоты я еще не видела. И, поскольку уже знаю традиции вашей родины, касающиеся короткой помолвки, позволю себе дерзость. Надеюсь, вы мне ее простите. В любом случае, у вас есть право отказать мне в этой просьбе. А прошу я у вас очень многого. Хотелось бы видеть вас на венчании в прическе Элла Романов. Это мужская стрижка императорской семьи. Я будто вижу вас в ней, и при этом вы выигрываете. Мне кажется, короткий волос гораздо больше пойдет не только вашему лицу, но и мундиру. Прошу прощения, возможно, это не совсем в традициях, просить подарок, но я посмела, потому что уже доверяю вам и вашей доброте ко мне. Таис, где-то так, опять же, попытка не пытка. Отправив Илью по адресам, я немного повоевала с Ирмой за право сохранить свою прическу, но так будет не сложить их, Таисия Алексеевна, удивилась она. Я никогда не стану делать букли на сахаре, и еще неизвестно, что за помощница мне достанется в Штутгарте, вряд ли такая умелая, как ты, Ирма. Так хоть косу сама сплету, обрезать никогда не поздно. Правда, совсем немного волосы мы все же укоротили, теперь они доставали только до пояса, а коса получалась и того короче. А дальше я ела и отсыпалась. Никто меня не искал, никому я не была нужна. Ни по поводу угроз со стороны Великобритании, ни по поводу создания электромобиля. С ним я несколько поторопилась, каюсь. Просто мой ни разу не заточенный на точные науки мозг трудно осознавал другие способы применения эфира. Собственно, того же электричества. Стиральная машина, утюг, в голову пришло то, что пришло, вспомнилось на тот момент. Я действительно не готовилась к спичу. И ни разу не соврала Ольге, я готова иметь и вести дом вместе с Фредериком и для него. Но в первую очередь, для ребенка. Странно положительное для беременной состояние продолжалось. Я даже соплей не заработала. Промерзнув на ветру с финского, смолянки и правда отличались крепким здоровьем и закалкой. Иметь крепкое здоровье здесь важно, очень. И чем больше я об этом думала, тем страшнее мне становилось. Если уж царевны умирали родами, а к их услугам были лучшие медики. Правда то, насколько они лучшие, в свою очередь внушало еще большие опасения. Ольга увезет с собой в Штутгарт кроме прислуги, еще и священника, своего духовника, который будет оставаться там с ней до последнего. Так почему бы и не? Петра Пантелеимоновича, это даже важнее, с моей точки зрения. Можно заинтересовать его тем же Тюбингемским университетом с его медицинской кафедрой. Осторожно внушить и грамотно провести идею полезности стерилизации и общей гигиены. А, чего доброго, и изобрести вместе с ним пенициллин. Это достояние цивилизации, никто его не станет утаивать, даже если первые образцы получат и испытают в Германии. А если попытаются утаить, введу в обиход такое понятие, как промышленный шпионаж. Здесь, в России, даже пытаться протолкнуть идею бесполезно, затопчут. Нет пророка в своем отечестве, как известно, и этому полно примеров. Время внушить необходимость в личном враче у меня еще было. Да и Ольга отчалит в немецчину ближе к осени, засыпала я, нащупав очередные глобальные цели на будущее и экономя силы на завтра. Судя по словам горничной, они мне ой, как понадобятся. Вот еще один портрет Баритинского. Глава 31. Рано утром мы вместе с Ирмой пошли на службу в городской храм. Там я исповедалась и причастилась. Честно призналась, что будущим браком прикрываю грех. Получила отпущение и наказ каждый день в течение полугода, кроме основных молитв, трижды читать еще и молитву в блудной брани всем святым и бесплотным небесным силам. Возвращались мы, когда утро уже превратилось в день и по дворцовой площади шустро сновал или собирался кучками разношерстный народ. Настроение, накрывшее в храме, продолжалось и по площади я шла, опустив глаза и не сняв платка. Исповедь получилась формальной, но только за это я и чувствовала вину. Всю службу молилась о Тае. Позавтракав, подняла на колени знакомого уже кота и села переписать нужную молитву со старославянского на удобочитаемый. Выучить текст в том виде, как он написан, было совершенно нереально. Чуть позже принесли очередной подарок от жениха. Это была шаль, но не тонкая кашмирская, а больше похожая на плед и очень теплая, с завитками пуха и объемной вышивкой, серебряным шнуром и такими же тяжелыми кистями на концах. Красивая запросто подошла бы и снежной королеве. Я задумчиво отложила ее, стараясь понять причину совсем упавшего настроения. Ни слова, ни полслова. Будто и не писала я той записки. Вместо ответа, любого, отказа, согласия, с юмором, на что я больше всего и надеялась, но готова была подхватить и развивать любой формат общения, здесь был просто очередной формальный подарок. И в свете холодного молчания жениха выглядела я сейчас предельно глупо. Почему я так чувствую? Копалась я в себе. Расстались мы с Фредериком на теплой ноте, потому и казалось нормальным сразу же начать строить более близкие отношения, дружеские, даже братски-сестринские. Я готова была, хотела, считала необходимым знать как можно больше о нем, его семье, доме, где мы будем жить и за счет чего, чем он занимается, в чем его хобби, и даже какая еда, любимая. Готова была уже сейчас погрузиться во все это, принять искреннее участие, чтобы сделать потом удобнее для него, лучше, его самого сделать лучше, убрав эти позорные букли. С чего ты решила, что уже имею право? И, кажется, потихоньку прояснялась картина будущей семейной жизни, милой уютной сказки, в которой я, похоже, нуждалась даже больше, чем считала до этого, в ней не предполагалось. Хотелось бы ошибаться, конечно, и не стоило, наверное, делать поспешные выводы, но сейчас я была разочарована, в нем и в себе тоже. Дома там каменные, старые, холодные, вспоминала Ирма рассказы родных, рассматривая пушистое белое чудо в своих руках. Только может у вас и не замок будет, а городской дом, и все равно, от камина тепло слабое, только у самого огня и согреешься. Шаль пригодится, оно бы и душегрею иметь не помешало, и тапки меховые. Ты меня будто на север собираешь, а не наоборот, пошутила я. Только и успела это сказать. Сравнительно спокойное утро ожидаемо перешло в суетный, эмоционально и информативно насыщенный, а потому тяжелый для меня день. И запомнился он урывками и кусками, отдельными эпизодами. Шум, стук, голоса. Прибыли маменька Елизавета Якововна с племянником Мишей, невысоким худым подростком, под девичьей миловидным, с чистой светлой кожей и буйными, темно-рыжими кудрями, а еще ужасным акцентом. Здесь многие говорили с акцентом, большим или меньшим, даже царские дети, кроме Константина, конечно. Он был убежденным славянофилом и говорил на чистейшем русском, переходя на иностранный крайне неохотно, так что я не взялась, не стала исправлять Мишу, проще было перейти на немецкий, да нам особо и говорить было некогда. Познакомились, я расцеловала его в румяные щеки, и он почти сразу ушел смотреть парк, чтобы нам не мешать. Маменька сразу же закружила ураганом меня и Ирму, смотрели мои вещи, что-то мерили, убирали, добавляли из привезенного ею. Потом был скоромный обед, этот день я еще постилась. Дальше, наш разговор. Я изложила приличную версию знакомства и развития отношений с Фредериком, заодно удивляясь скромному энтузиазму родительницы по этому поводу. А чему же здесь радоваться? Вздыхала маменька, свидимся теперь не скоро. Да и Ветфингельфинген, хоть и старинная, но кого это спасло от нищеты, наш род, настоятельный пример тому. Фредерик разве беден? Удивилась я, вспоминая богатые подарки, золотое шитье мундира. Не он, его род. Я не знаю, да и не так это важно, еще неизвестно, что ему выделят старшие родственники. Не спеши тратить туда свое золото, только в случае крайней нужды, Только на себя за умную для них и сойдешь. Ну да это я сама оговорю с зятем. Наш род может и не так значителен, но происхождение Трамминау куда благороднее, взятое на меч, а не жалованное милостью. Это, пожалуй, и все, что запомнилось из наших разговоров, тряпошных в основном. Чем ближе к вечеру, тем сильнее падало мое настроение. Прошли мимо ушей наставления о процедуре венчания вовремя спохватившись. Я просила повторить. Измучили примерки прически и суета вокруг нарядов. Чуть расслабилась я только во время помывки в бане. Фредерик продолжал молчать. Я все сильнее нервничала. На ночь мои волосы разделили идеально ровным пробором и от корней заплели в тугие косички, где-то на длину ладони, оставив концы, как есть. Спала я плохо, хотя и устала за день, ворочалась, страдала, мешали косички и мысли. Следующим утром опять ходила в храм, в платке и не расплетаясь, причастилась. В этот день молилась, как и положено, истово, пытаясь прогнать неуверенность и запоздалый страх перед будущим, которое сама себе и устроила. А придя в домик, поняла, что уже доставили платье. Я рассматривала его и плакала, было ужасно обидно. На кого или что я обижалась, а Бог его знает. Но слезы мои были восприняты на удивление нормально. Маменька меня в этом деле поддержала, а потом делала холодные компрессы на глаза. Ирма нанесла на наши лица ту самую волшебную жидкую пудру, придающую коже розоватый перламутровый оттенок, специальной щеточкой и тонким-тонким слоем. Когда пришло время одеваться, я уже успокоилась и способна была замечать детали. Стало любопытно, что за ткань похоже сотканная из тончайших хлопковых нитей, но такая ну очень-очень тонкая, полупрозрачная, накрахмаленная, по виду она напоминала жесткую органзу, но на ощупь была более мягкой и податливой. «Это что, кисия?» Осторожно коснулась я пальцами пышной пены, которая скоро обнимет мои плечи. Не помнила таких тканей даже на коронационных платьях российских императриц, выставленных в оружейной палате. «Нет, тарлатан он тоньше и нежнее», — затягивала Ирма мой корсет. «Все на мне было новым, панталоны и нижняя сорочка с кокетливыми кружевами, туфельки, белые чулки». Заставив поднять руки, сверху опустили платье, пышное, снежно-белое, с тонкой и нежной вышивкой золотом. Понятно уже было, что наряд этот сшит не за два дня. Скорее всего, при сборке любого платья использовались отдельные заготовки, уже готовые фижмы, кружево, вышивки, юбки. Усадив на табурет и прикрыв платье простыней, Ирма сделала мне прическу, расплетя косички и просто зачесав волосы назад. На затылке их собрали в богатый валик, в уши вдели серьги с жемчужинами. В самом конце на плечи опустился фигурно собранный тарлатан, а на валике из волос закрепили веночек, зеленую миртовую веточку и длинную полоску фаты. Шея ничем украшена не была. Мельком отметив это, я попыталась вспомнить что-то там даренное Фредериком. Это что-то так у него и осталось. Сожалений по этому поводу я не чувствовала. Тяги к украшениям как не было в той жизни, так и здесь она не появилась. Вывод. Базовый хватательный рефлекс из детства так и не развился во что-то путное. Потом я сидела и смотрела, как Ирма собирает маменьку, шнурует синее атласное платье, расправляет фижмы, подает перчатки, крепит на волосах игрец пером цапли. Любовалась. Молодая красивая женщина, одинокая, но она хотя бы знала, хотя бы было у нее. И потом, есть же Веснин. А где он, кстати? Хоть бы получилось у них. Точила я опять слезы в душевном раздрае, а мне придется всегда осаживать себя с Фредериком, смирять порывы, фильтровать намерения, после наглядного урока с запиской. Оставалась правда крохотная надежда, что он все-таки пойдет навстречу моей просьбе мне. Это было бы очень символично, такой шаг навстречу, и даже не в буклях дела, совсем уже не в них. Но надежда на это все таяла и таяла. Глупо, наверное, из-за такой мелочи. Но сейчас я чувствовала его совсем чужим. Ну и как положено изо всех сил жалела себя, смаргивая слезы, поражаясь и удивляясь заодно, с ума же сойти. Понятия не имела, что беременность отупляет женщину, еще и настолько сильно. Совершенно без сомнений, заключила маменька, оглядев меня, ты многим здесь запомнишься, как самая очаровательная из невест. А что касаемо нервов, любовного томления или же страха перед ним, со временем ты поймешь это чувство и найдешь его вполне натуральным. Так уже подали коляску, собрались, выходим. Там у меня была замечательная мама, очень хороший, но абсолютно не приспособленный к жизни человек. Я очень любила ее, но Елизаветой Яковлевной еще и восхищалась. Без этой ее уверенности и бьющей через край энергии я просто пропала бы, а она всего-то на 4 года старше, а я, дура дурой. Коляска оказалась открытой, бархатные подушки в ней, цвета топленого молока, кузов, с элементами золоченой резьбы, выполненной в глухой, или еще говорят, рельефной технике. Моя слабость, моя мечта, благоговейно провела я пальцами по выпуклому виноградному листу и горошинам золоченых ягод, собранным в гроздь. Резьба по дереву тоже искусство, сложное и многогранное. И особенно здорово то, что каждый может попробовать в нем свои силы. Я тоже когда-то пыталась, увлеклась, прониклась, загорелась. Уже сделала бы рельефный эскиз, купила инструменты, цельную липовую доску и не получилось. Не хватило силы пальцев. Чуть поработаю и кисть правой руки пальцы сводила жесточайшей судорогой. Мечта так и осталась мечтой. «Позвольте ножку сюда, барышня», — подсадил меня в карету слуга в парадной ливрее. Следом уселась маменька и Миша в коротком сюртучке с пенным жабо под шею, детская еще одежда. Вороны и кони с плюмажами из перьев на головах всхрапнули и тронулись с места. Сзади тоже слышался топот, я оглянулась. «Надо же, почетный эскорт из двух кавалергардов». Я вежливо кивнула им, обмахиваясь веером. Один улыбнулся в ответ, заломив бровь, второй лихо подкрутил усы. Хорошая вещь веер, для нервов чрезвычайно полезная. Ходуном ходил в моей руке белоснежный, рядом, кружевной синий. Как все же волнительно получается, сдавленно призналась маменька. Да, переживательно, пришлось согласиться. Повозка ехала торжественно, медленным шагом, собирая на нас взгляды, вежливые поклоны, улыбки. Уже подъезжая к капелле, маменька проверила время, открыв крышку наручных часиков, чисто женский аксессуар. Мужчины в России перейдут с карманных на наручные во время будущей войны. Начнется все именно с офицерства, бубнил во мне экскурсовод. Я и себе заглянула под крышечку, 5-17 часов, как и было назначено в пригласительных открытках. Это честь, отстраненно заметила Елизавета Яковлевна, огромная честь, венчаться в их семейной церкви. Понимаю, но заслуга в этом отнюдь не моя. Все это делается не для меня, с трудом дышала я, первый раз корсет душил. Или это разочарование, высокая фигура в красном мундире в толпе у входа в церковь принадлежала Фредерику Августу. Он сразу направился к нам, и он был в буклях. Смерти подобно, наверное, лишиться такой красоты. Шел он медленно и торжественно, собранный, элегантный, по-военному подтянутый, с вежливой улыбкой на губах. Холодная красота лица казалась скульптурной, настолько совершенной она была в этом человеке. Маменька рядом коротко выдохнула, поняв, что это и есть жених. Крепко пожав мою руку, ободряюще кивнула, вперед, одобряю, мол, выйти из коляски нам помог все тот же слуга. Фредерик вежливо поклонился и подал мне маленький букет из белых цветов и руку в перчатке. Передав свой веер маменьке, я положила ладонь поверх его кисти. Старалась держаться достойно, смотреть прямо, улыбаться и вообще выглядеть соответственно происходящему. По обеим сторонам дорожки, от кованой ограды до порога церкви, на равном друг от друга расстоянии почетным караулом встали кавалергарды. Взгляд мельком выхватил напряженное лицо Дубельта, Михаила Леонтьевича. Раньше я как-то реагировала бы, хотя бы внутренне. Сейчас же просто коротко кивнула ему и сразу отвела взгляд. Вдвоем с женихом мы подошли к царской чете, поклонились. Александра Федоровна благословила нас, перекрестив, так же сделал и Николай. Вокруг толпились придворные. Я нервно улыбалась Ольге. Развернувшись, Фредерик подвел меня к родительнице, в руках которой откуда-то взялся складень из двух среднего размера икон, ощутимо тяжеловатый для нее. Но она легко подняла его и перекрестила нас образами Спаса и Казанской Божией Матери, дала приложиться к ним, семейные иконы, наши, скорее всего. Казалось, я существую уже в каком-то другом измерении, насколько иначе воспринимался мир вокруг. Из распахнутых церковных врат доносились песнопения. Нас встречал отец Николай, тот самый духовник царской семьи, при котором Львов устроил мне прослушивание. Алексей Федорович тоже был здесь, а хор мальчиков распевал «Богородица Дева» на манер славянских напевов. Слушка принял у нас перчатки и вручил толстые восковые свечи. Священник провел на расстеленную у аналоя розовую блестящую ткань. За меня свидетельствовала Мария Дмитриевна Ниссельраде, за Фредерика – незнакомый мне видный мужчина. Венцы свидетели не держали, их водрузили на наши головы. Наверное, можно было и так, но дальше я все время была очень напряжена, боялась, что он свалится. Особенно, когда мы трижды обходили вокруг аналоя. К счастью, обошлось очевидно, простая прическа была сделана в том числе и для этого. Да и осанку я держала идеально, не шла, а скользила, плыла осторожненько. Один из громких возгласов священника слегка так привел в себя, заставил очнуться и взглянуть на окружающее более осознанно, что ли. Капелла была прекрасна, как и в тот мой приход сюда, как и всегда, впрочем. Так же щедро лился солнечный свет из окон, сверкала позолотой конный рис, звучали ангельские голоса певчих, пахло медовым воском и благовонными курениями. Обстановка очень располагающая, но то мое и это настроение, две такие разницы. Ни слезы радости и умиления, я чувствовала себя крайне погано, лютой обманщицей, и даже не перед людьми, а перед кем-то там, наверху. Зачем-то же я здесь оказалась, и точно не за этим вот, не настоящим и притворным, но нужным мне. Куда от этого деться? Ободки колец на наших пальцах, фраза «поздравьте друг друга», завершающий обряд. Я помнила, что нужно троекратно целоваться. Это очень символично, как и любое другое действо при венчании, целомудренный поцелуй в губы, святая и чистая любовь. Фредерик медленно склонился ко мне, и в последний момент я аккуратно подставила щеки, дабы не травмировать его еще и этим. Раз и два и три. Его губы были холодными и твердыми. Точно такие, наверное, у статуи Антиноя. Сразу после венчания Анна Алексеевна убрала с моего плеча фрейлинский шифр, а я выдохнула. Кажется, все прошло, как и положено. Серьезно, сосредоточенно и благопристойно. Лютеранские обычаи мы прошли в той же стольной зале Большого дворца, что и Карл с Ольгой. Скорее всего, она была оборудована на все время пребывания здесь немецкой делегации, как временный храм. Белый зал в этот раз совместил в себе и бальную, и пиршественную функции, поскольку гостей в этот раз было в разы и разы меньше. Взгляд нашел Аннет, Варю, Натали, уже знакомые лица фрейлин царицы, и вспомнилась Аня. Ее чистых восторгов и наивной радости по любому маломальскому поводу сейчас сильно не хватало. Я вообще не знала, кто и по какому принципу рассылал приглашение, не была хозяйкой мероприятия и лицом решающим. Дальше было очень достойное застолье, произносились тосты, нам с Фредериком дарили подарки, складывая их на отдельный столик. Странная пелена, отсекающая эмоции и накрывшая меня еще в церкви, делающая восприятие заторможенным и безвкусным, не спадала. Время пиршества тянулось резиной, мужа рядом с собой я не чувствовала, или не воспринимала таковым. Мы с ним даже не говорили. Неужели и у Ольги было так же? Наконец зазвучала музыка, и Фредерик пригласил меня на вальс. Я послушно встала, собственно, я все сегодня делала послушно. Но, когда мы вышли на паркет, поняла, что меня медленно кроет паникой. Внимание присутствующих сейчас было направлено на нас. И ладно бы, но сейчас я не была уверена ни в себе, ни, тем более, в нем. Знала, почему-то упаду, обязательно уронит, и я потеряю ребенка. Музыка уже звучала, муж обнял мою талию, а я не могла заставить себя сдвинуться с места. «Таис», — склонился он ко мне, — «боюсь, вы уроните меня», — прохрипела я. «Зачем вы это говорите?» — нахмурился он. «Потому что так чувствую. Доверьтесь мне, дайте мне левую руку». «Но так никто уже не танцует. Я танцую. Или так, или никак». Почувствовав дополнительную опору, я сделала первый шаг. Мы осторожно, а потом все смелее закружились по залу. Постепенно рядом появились другие пары. После первого танца император и Александр, а за ними и другие, более взрослые пары покинули зал. Обстановка в нем сразу стала более раскрепощенной. Немного продышавшись потом вместе с маменькой на улице, остаток вечера я просидела, разговаривая с ней и наблюдая танцы. Муж танцевал, и танцевал неплохо. Первую ночь накрыли для нас в гостевых дворцовых покоях, которые с самого начала занимал Фредерик. Как и положено, меня переодели в ночную рубашку и капот, спрятав волосы под чепцом. Теперь я была замужней женщиной. И как только Ирма и еще одна горничная вышли, я влезла на кровать и устроилась там, свернувшись под одеялом в комочек. Оно уже привычно чувствовалось надежным убежищем и защитой. Почти сразу стала засыпать, но из подступающей дремы вырвал стук двери и шаги. Выглянув из-под одеяла, я увидела мужа, замершего у окна. «Ложитесь и спите, Фредерик Людвигович. Думаю, вы устали не меньше моего», — пробормотала я и повернулась к нему спиной, чтобы не мешать. И уже совсем проваливаясь в сон, вспомнила вдруг: Баритинский же, братец, так и не прибыл. То ли не смог, то ли не захотел. Пускай это будет, Таис. Женские часики. Глухая резьба по дереву. И простите, если я что-то сделала не так. Глава 32. Умытая и одетая, я стояла у окна, давая возможность Ирме убрать постель. Проснувшись, нашла ее в комнате, терпеливо ожидающую. Судя по продавленной подушке, Фредерик ночевал здесь. Отметив это и сладко потянувшись, я поняла, что отлично выспалась, а значит, уже поздно. Да, Ирма, я спала слишком долго, как и положено, барышня, пожала она плечами, вставайте, да я вынесу горшок. Окна комнаты выходили на верхний парк, с высоты второго этажа я видела его весь, и воистину, ничто не является в большей степени порождением искусства, чем сад. Солнце сегодня не было и яркие, чистые, выразительные цвета слегка померкли под серым небом, идеально продуманные сорта цветущих растений, оттенок каменной крошки, декоративные элементы утратили часть своей прелести, придав декору графичности. Но насколько же идеально все продумано, в который раз поражалась я. Парк строили, как продолжение архитектуры дворца, формируя кулисы, зеленые кабинеты, этажи посадок, используя зеркала прудов. Стук в дверь заставил вздрогнуть. «Да, войдите. Как ты себя чувствуешь?» Выспалась. Вошла в комнату маменька в атласном платье цвета шоколада и свежая, как утренняя роза, но явно чем-то встревоженная. «Все замечательно, проспала вот только. Фредерик взрослый опытный мужчина, как ты и говорила. Все прекрасно, я очарована им окончательно и бесповоротно», успокоила я ее. «В таком случае я рада», отстраненно отметила она, проходя и садясь в кресло. «Но видишь ли, только что выяснилось странное, будто вы с ним отбываете в Штутгарт буквально через 2 дня от сего. Ты знала об этом, не в точности до дня, но да, он предупреждал о скором отъезде». «Это ужасно», прошептала она, «я не взяла с собой прислугу. В долгой дороге без прислуги никак невозможно. Я говорила с твоим мужем, но он упорно стоит на своем. Там домашние проблемы, кажется», пробормотала я. «Безусловно, причины могут быть только серьезными, но как же тогда?» Растерянно развела она руками. Я первый раз видела ее такое и задумалась в свою очередь. «Ай, правда, как быть со шнуровками этими, волосами, горшком, в конце концов?» «Нет, так или иначе все решаемо. И еще одно здесь на списке — свадебные подарки», достала она из складок платья бумажный лист. «Он будет заверен, как и положено. Дамские аксессуары и украшения, даренные на свадьбе, всецело принадлежат жене, а это вот прямо в порядке первоочередной срочности», удивилась я. «В связи со скорым отъездом, так и выходит, у меня голова кругом. И пускай я выгляжу до крайности практичной и даже меркантильной, потребовав составить и заверить список немедленно», кривовато улыбнулась она, «хочу, чтобы ты знала, не сумеешь постоять за себя, сожрут просто потому, что могут. Это право сильного, Таисия, никогда не будь слабой, ни здесь, ни там. Твой муж, возможно, я не права, но слишком скоропалительно все у вас случилось. Ты не могла не увлечься им, понимаю, но зачем ему этот брак?» «Ага», протянула я разочарованно, «то есть я, по-твоему, как бы наш с тобой разговор о бедности не стал пророческим, вот в чем состоят мои опасения. Твое приданое и свадебные подарки – это маленькое состояние. Я закажу для тебя копии списков и намереваюсь немедленно говорить об этом с грамотным финансистом. Возможно, тебе придется подписать заверенную бумагу с распоряжением о переводе капитала и ценностей из нашего государственного в самый надежный банк Вюртемберга. Одна я не решу куда, их там слишком много, а Фредерик зависим от решений старшего в роду. Ты должна стать самостоятельной женщиной, должна знать свои возможности и права, и так защитить в том числе и его интересы. Вносите, и прошу вас», дала она войти мужчине в черном мундире, а слугам внести коробки. Освободилась я только ближе к вечеру, мужа не видела, тоже, наверное, решал вопросы перед отъездом. Коробки, футляры и шкатулки с дамскими аксессуарами и украшениями громоздились на широкой кровати. Откуда-то внесли сундуки, и мы планомерно просматривали, сверяли со списком и складывали в них это все под присмотром банковского чиновника. Очевидно, здесь не принято было дарить отдельные украшения, серьги или браслет, к примеру. В лакированных деревянных футлярах на бархатных подложках лежали небольшие ювелирные наборы. Помня уровень экспозиционных украшений, я понимала, что стоимость даренных изделий далеко не запредельна. И все равно это было золото, высокопробное серебро и драгоценные камни, пускай и не выдающихся размеров, но все-таки в художественном исполнении. Даже веера, набор из 3 штук разного цвета и фактуры, были инкрустированы черненым серебром. Наручные часы сказочной красоты, шкатулка с отделениями для колец, длинная жемчужная панис, бесподобный письменный набор из оникса, гребень со шпильками, настольное зеркало в оправе из металлических кружев и щетки в набор к нему, расчески, хрустальные баночки. Недоумение вначале потихоньку сменилось пониманием. Уровень подарков задан уровнем присутствующего состава. Своим императорским присутствием Николай дал понять, как должно быть, и такое отношение выглядело бы крайне странным. Неужели принял во внимание тот мой спич об эфире? Ну то есть, однозначно принял. Но чтобы настолько высоко оценил, вот это все выглядело, как награда. Смотрел и я, как опечатывают и выносят два сундука. Вместе с ними исчезла и маменька, оставив мне копию описи и растерянность. Ирма продолжала укладывать в следующие емкости какие-то ткани, покрывала, скатерти, постельные похожи. «Где я могу найти своего мужа, не подскажешь. Он не стал будить вас, барышня пожалел», разогнулась горничная. «Все убыли на морскую прогулку, Ольга Николаевна с мужем и многие гости тоже». «Здорово», отстраненно отметила я. «По-свински как-то это или нет? Ну да ладно, продолжим пока в таком формате, а там видно будет. Скажи, все мои вещи уже перенесли сюда? Когда бы это, Таисия Алексеевна?» Удивилась горничная. «Тут с этим бы разобраться. Я договорюсь с мужем, до отъезда поживу пока там. Привычнее и хлопот меньше. Спокойно соберем все, переодеться можно будет нормально. Как скажете. А что там будет удобнее, так и есть». Подумав и покусав кончик ручки, нахмурившись, я старательно нацарапала вежливую записку для Фредерика, мотивируя, как Ирме, ждать его в комнате, чтобы донести мысль устно, не видела смысла. Морская прогулка с пикником на палубе может затянуться и до ночи. Не представляя, где мог быть сейчас Миша, я посидела, подумала и решила, что может и к лучшему, прощаться с Петергофом лучше в одиночестве. Переоделась на прогулку уже в домике. Накинув шаль, предупредила Ирму, где искать меня если что, и направилась в Нижний парк. Слова о морской прогулке стали решающими. Наверное, меня потянуло на берег Финского. В это время в Петергофе было две пристани, Купеческая или Петергофская, в наше время ее уже не существует. В Малую Воду видны только остатки Рижей и Быков, ну и пристань военной гавани, которая в Нижнем парке. Еще раньше морской канал, который ею заканчивается, и ковшу Большого каскада тоже использовались, как парадный вход с моря во дворец, лодки подходили прямо к его подножию. Позже, уже при Анне Иоанновне появился фонтан Самсон, а через морской канал перекинули мостики. Так он и утратил судоходное значение. Вспоминая все это, я медленно шла вдоль него по аллее фонтанов. Не дойдя до пристани, где сновали люди, свернула на морскую аллею к Монплезиру, собираясь обогнуть потом большую оранжерею и выйти к своему домику. Еще не темнело, но пасмурное небо точно обещало дождь. Не сегодня, так завтра. Итак, погода слишком долго баловала пасмурный регион. Под пологом парка повисла почти полная тишина, стоя на месте, можно было слышать свое дыхание. Без малейшего дуновения ветра и шелеста листьев тишина такая бывает как раз перед дождем, что и распугало, похоже, гуляющих. Дорожки Нижнего были пустынны. Чувство, что вот-вот начнется мелкий и тихий облажной дождь, не отпускало и меня. Но как же здесь хорошо. Вот только комары, так что я вышла к берегу и присела на камень. Здесь чуточку задувало, водная гладь слегка подрагивала. И очевидно, слабого ветра с Балтики хватало, чтобы наполнить легкие паруса прогулочных судов, они виднелись по всему заливу. А на рейде военной гавани швартовался большой корабль. Я засмотрелась, прямо на моих глазах исчезли паруса, оставив на виду поперечные росчерки мачт. От борта отвалила шлюпка. Дружно поднялись, повинуясь громкой команде, весла беззвучно упали на воду. И свет, такое освещение странное, почти нереальное. Скомканные облака, где нежные и почти прозрачные, они и давали его, а где темные от непролитого дождя, укрыли все небо. Но казалось, что из-за этого видно только дальше и пронзительнее. Непередаваемая красота, сказочное очарование момента. Такое случается только иногда и вспоминается потом долго-долго. Я запомню Финский таким, преддождевым и настороженным, печальным, тихим и теплым. Вздохнув, я проследила взглядом шлюпку, та летела птицей, направляясь к причалу военной пристани. Длинные весла мелькали, как крылья. Жаль, расстроена прошлась я взглядом по парусникам далеко на воде, тоже с удовольствием покаталась бы. Не взять меня, конечно, было решением Фредерика. И даже голову ломать не нужно, разыскивая причину, все на поверхности. Разность менталитетов штука опасная, а у нас они слишком разные. Начать уже с того, что мужской и женский, еще и национальный. А века между нами, вряд ли он обиделся на практичность маменьки, а вот я накосячила. Зябко пожала плечами, извинюсь тогда, что ли. Холодной вражды не хотелось бы, это путь в никуда. Да и в чужом краю я буду зависеть от него и очень сильно. Нужно наводить мосты. Настроение оставалось слегка грустным, но ровным. Окружающая красота сгладила внутренний негатив. Обогнув Монплезир, я сразу свернула направо, собираясь уже возвращаться, не хватало попасть под дождь. Гуляющих так и не было, только проехал по соседней аллее конный казачий патруль, еще издалека я узнала их по шапкам. Поглядывая на небо, заметила, что тонкие просветы, обеспечившие удивительный световой эффект, сокращаются, а темного становится все больше. Еще не совсем вечер, но на нижней тихо опускались сумерки, и комаров становилось все больше. Взгляд уловил почти молниеносное движение в стороне, знакомое еще по тому времени, летучие мыши. Наши северные мышки маленькие и шустрые, кормятся они комарами и живут в старых дуплистых деревьях, а таких в Нижнем и сейчас хватало. Укутавшись в шаль по уши, я подходила к большой оранжерее, а там уже рукой подать. Еще раньше обратила внимание, мятного цвета платье странно светилось в наступающих сумерках шелковыми нитями, почти, как неоновые. И вдруг, я истошно завизжала, обеими руками сбрасывая с себя рухнувший с неба темный комок второй и третий. Шарахнулась в сторону, чуть не упав, мыши, мать же их мыши же, руки тряслись, и ужас-ужас, глупый и рациональный от неожиданности. Сердце колотилось, оглянулась, ко мне кто-то бежал. Господи, я в жизни так не визжала. Стыдно как, спрятала я лицо в ладонях и сразу испуганно оглянулась вокруг. Их же тут сотни, тысячи. Таисия Алексеевна, я искал вас. Вместе с шорохом каменной крошки раздалось совсем рядом. Я потерянно взглянула. Замерла, узнавая мужскую фигуру в морской форме. Костя. Господи, Костя. А тут мыши напали. Летучие мыши. Смеялась я и сразу же плакала. Не нужно, не бойтесь, они не опасны. Обнял он меня, успокаивая. Ой, да я знаю. Затихла я под надежной мужской защитой. Становилось смешно. С опозданием, но... Простите меня, простите, Константин Николаевич, сама не знаю, никого вокруг, сумерки и тут, это три целых. И прямо на платье, отстранилась я, смеясь и вытирая слезы сразу двумя руками. Оно светлое, почти белое все из-за этого, Таисия. Таис, странно изменился его голос, будто не хватало воздуха. Я не стану больше молчать, зачем, не знаю, когда это случилось, но все мои мысли только о вас, только вы перед глазами. «Моя звезда, я влюблен в вас, Таисия Алексеевна влюблен по уши». Чуть запнулся он и шагнул ближе. Слова эти слова он писал о ней, а той почти слово в слово, продрало меня морозом. А потом сказал отцу, или она, или никто, вы молчите, считаете подлецом, зная, что предложить мне вам нечего. Но я могу, я стал теперь совершенно другим человеком. И в первую очередь думаю о вас, я напишу отречение. В конце концов, я не цесаревич. Дядя отрекся от короны, будучи первым в очереди, и спровоцировал этим Сенатскую площадь, прошептал я, тогда просто скажите, что безразличен вам, этого и довольно. Злился он и сразу умолял, но, Таис, я люблю вас, услышьте меня, поймите насколько сильно, снова обнял он меня, прислоняясь щекой к виску. Я глубоко вдохнула, открыла рот, решительно подняла голову и мягко-мягко его губы коснулись моих. Замерли, чуть шевельнулись, обдавая лицо теплым дыханием. Он обхватил его ладонями, еще приближая к себе. И все правильные слова куда-то делись. Только где-то на краю сознания еще металась мысль, что нельзя. Но все органы чувств, все нервы и рецепторы уже сосредоточились там, где моей кожи касались сухие и обветренные мужские губы. Глубоко вздохнув через нос, он мягко обхватил мою нижнюю, и я осторожно повторила, бережно взяв в плен его верхнюю. Сердце мощно вздрогнуло и понеслось куда-то. Стало вдруг жарко, почти невыносимо. Мы не двигались, прикрыв глаза и ловя взволнованное дыхание друг друга. А потом так же нежно, едва касаясь, он стал целовать мое лицо, щеки, нос, лоб, глаза. Вернулся к губам и, решительно захватив их, замер, тихо застонал, притянув меня за талию еще ближе. Пальцы второй руки зарылись в волосы на моем затылке, пустив волны мороза по голове и шее, и даже волосы, казалось, встали дыбом. Я поднялась на цыпочки и сама потянулась к нему. Мало, что-то нужно еще, мне было мало. Вспорхнули руки веточки, кончики пальцев прошлись по гладко выбритым щекам, легли на эполеты, упала под ноги шаль, оголив плечи, и прохлада вечера заставила прийти в себя, дала такую возможность. Я почти не узнавала свой голос, хриплый шепот, полный ужаса. Господи, нельзя же, Костя, нам же нельзя, не говори так, возможно все, совершенно все. Таис, опять притянул он меня к себе, не томи, разреши сейчас, горячо поцеловал еще раз, мы вправе делать это, верь мне, и опустился вдруг на одно колено, стягивая перчатку с моей правой руки и целуя ее. Мужской голос опять изменился, став решительным и даже торжественным. «Таисия Алексеевна, позвольте мне, боже мой», – простонала я, понимая, что он уже видит тонкий ободок на безымянном пальце. Медленно встав, Константин притянул мою руку к глазам, приложил к своей щеке, прикрыв глаза, задумался. «Костя, Константин Николаевич, это», – давилась я словами, не представляя, что и как сказать, вся моя смелость и даже наглость куда-то делись. Сейчас я была юной и потерянной, нет, уже насмерть убитой Таи. Понимаю, отмер наконец Константин, это отец. Нет, все не совсем так, он просто ускорил. Да, конечно, когда это случилось, кто муж, Таис, это ведь тоже решаемо и очень быстро решаемо. Слушая глухой решительный голос, я внутренне готовилась пробить дно. Падать все еще было куда. Это хороший человек, который помог мне, Константин Николаевич. Брак фиктивный и не предполагает близости меж нами. И еще я скажу сейчас то, что заставит вас пожалеть об этом вечере и своих словах. Такое понятие «согрешить по неведению», оно существует, такая реальность. Я не знала, как устроен мужчина и не понимала, что со мной делают. Не стану больше оправдываться, ни за что. Выпрямилась я, расправляя плечи. Я узнала только на днях, будет ребенок, и Фредерик Август согласился стать ему отцом. Это все и я, пожалуй, пойду уже, давилась я слезами, сгорая от дикого стыда. Столько препятствий, прошептал он, удерживая меня за руку. Здесь нужно думать, здесь придется смириться. Но если вам, тебе говори мне ты, попросил он, станет хоть немного легче, это мой первый поцелуй, и я буду верна тебе, обещаю. Ревновать нет смысла, злиться на принца тоже. Вам с отцом нельзя ссориться, он ничего не знает о моем грехе, я подала прошение на брак, и он даже взял на себя все траты. И будущая война, ты единственный, кто сможет, сумеет. Опять ты за свое, грустно улыбнулся Костя. И всегда буду, упрямо тряхнула я головой. Еще раз только один, притянул он меня к себе. Я не знаю, сколько мы еще целовались бы, но на плечи мне капнуло и еще раз, в домик заходила, как пьяная, почти ничего не видя и не замечая, прислушиваясь к глухому топоту конских копыт, удаляющемуся в сторону Александрии. Сев на постель, дала возможность горничной пройти и снять салфетку с давно остывшего ужина. «Холодным придется есть», – протянула она с сожалением, отводя взгляд. «Ничего не было, Ирма, я знаю свое место. Скажи Марии Дмитриевне, не было ничего и не будет», – прошептала, нечаянно облизнув губы. Показалось, наверное, но они были чуточку солеными, как ветер Балтики. «Меня никто не искал, маменька, муж, Елизавета Яковлевна нашла вам прислугу в дорогу, она будет к завтрашнему дню. Вот записка, маменька ваша тоже обещается быть с утра. Ага, ладно тогда, давай поем и будем спать. И ты устала сегодня, и я, так устала, Ирма», и не сдержалась, заплакала. «Он даже не искал меня, что же я наделала? Куда так спешила? А, нет, все очень даже правильно. Но как же мне хорошо было, Господи, и как же хорошо продолжает быть сейчас. Морской канал, в конце его военная пристань, вид на Петергоф и военную пристань с моря». Глава 33. Непогода с моросью продолжалась и утром, и все-таки этот дождь был летним, в осенний сплин не тащил. Наоборот, картина за окном воспринималась благостно. Финский кутался в дождевой туман, заботливо пряча корабли в ожидании солнца, мокрый парк за окном притих, упиваясь прохладной влагой, а для меня солнце уже взошло, согревая изнутри и заставляя светиться. Зеркало отражало совсем другого человека. Первый раз я любовалась собой, внимательно разглядывая тайные черты, старалась понять, что ему понравилось больше всего, радовалась, что нравится, прикрыв глаза, трогала губы, вспоминала, и благодарила, и мир наш, и время это, и Бога. Будь у меня хоть какой-то жизненный выбор, и тогда чувство, которое только-только но так мощно родилось, стало бы пыткой, сплошным страданием. Сейчас же я наслаждалась им. Неожиданно жизнь преподнесла драгоценный подарок, и я видела в нем совершенно новый, светлый и даже возвышенный смысл. И, как никто другой, наверное, понимала сейчас Ольгу. Огромная духовная ценность внутри давала силы не просто жить дальше, но жить счастливо. Сейчас казалось, я излучаю собой это счастье, как мощный прожектор может, даже питая им эфир. Если так, то он просто шиковал сейчас, кайфовал безбожно. «Таисия Алексеевна, к вам ваш супруг, с визитом», чуть запнувшись, доложила Ирма на немецком. «И ты держишь его за порогом в ожидании моего разрешения?» Рассмеялась я. «Проси тогда, надо же целый церемониал». «Доброго утра, Таис», встал в дверях Фредерик. «Вчера не представилось возможности говорить с вами. Присаживайтесь, вон там табурет». «Все не стоя», решилась я, чувствуя сейчас, что люблю весь мир. Хотелось, чтобы всем было так же хорошо, как мне сейчас, ему в том числе. Хороший же мужик, ну, слегка обидчивый, немного свин. Так у кого их нет, недостатков, и простите меня, Фредерик, кажется, в записке я позволила себе вольность, на которую не имела права, но все равно вы не отступили от нашего уговора, и я благодарна за это. Простите еще раз, больше я не позволю себе лезть в ваши личные дела. Замерший у двери муж отмер по окончании моей тирады. Быстро окинув взглядом тесную каморку, положил на кровать большую плоскую штуку, обернутую плотной бумагой, присел на табурет и внимательно вгляделся в мое лицо. Скупо улыбнулся. «Я рад, что вы хорошо отдохнули, это требовалось. Не стал будить поутру, ваша матушка требовала вашего присутствия, да и еще на памяти случай, когда морская качка вызвала тяжелый отклик в женщине, ожидавшей ребенка. Я не стал рисковать, к тому же и складывалось одно к одному, но я не за этим к вам. Благодарю вас за заботу», пробормотал я, заново осмысливая и извиняясь еще раз, мысленно. «Это моя обязанность», будто отмахнулся он. «Сегодня вечером их королевские высочества дают малый прием в нашу честь. Наутро мною уже заказан дорожный экипаж. Этот вечер не требует каких-то особых приготовлений, будет лишь несколько человек, и все-таки. Сейчас вам требуется поддерживать несколько иной уровень, уже как замужней даме. Мероприятие все-таки официальное», размышлял я. «В связи с отъездом мы и так достаточно нарушаем. Я поручил составить извинительные записки, приложив к ним цветы для дам, присутствовавших на нашей с вами свадьбе. По этикету, требовалось нанести визиты всем, уважившим нас вниманием и преподнесшим подарки. Но это дело не одного дня, а я не могу так долго ждать. Поэтому и спешите с отъездом еще больше, кажется», понимала я. «Посетив тех, кого позволило время, мы оскорбили бы неблагодарным невниманием других. А этого нельзя, слишком значимым был состав присутствовавших». «Так и есть», кивнул он, «но малый прием не настолько официален. Скорее всего, он прибудет в духе музыкального вечера, переходящего в легкий ужин, но с платьем нужно что-то решить. В Штутгарте я помог бы вам с этим, но здесь, увы. И еще одно, этикет требует быть в подарке от принимающей стороны, если таковой подходит случаю. Зная о грядущем приеме, я позволил себе оставить подарок их королевских высочеств. Подберите наряд в соответствии ему. А теперь позвольте откланяться, мне еще многое нужно успеть», встал он с табурета, легко поклонился и вышел. «Спасибо за заботу», повторила я уже в спину. «Что тут еще скажешь, я не знала. Прием, суета не хотелось бы, наверное. Этот день я с радостью провела бы на Ольгином пруду и Царицыном острове. Тем более, что и дождь заканчивался, небо ощутимо светлело. Хотелось еще немного побыть одной, насладиться своим состоянием, подумать, осознать его глубже», хмыкнула. «Надо же, а тут реальная жизнь, и нужно жить ее, получается. Придется жить в плоском деревянном футляре, аккуратно наколотая булавками на темный подклад, лежало кружево. Не веря глазам, я подхватила коробку и уложила ее на бюро у окна, рассматривая на свету. Очень плотное белоснежное кружево, выполненное в технике фриволите, было щедро украшено белыми жемчужинами разного размера. Колье, серьги, браслет, узкий пояс, крохотная бальная сумочка, мешочек и веер. Веерная основа и все застежки из светлого серебра. Боже мой, это на витрину только. Пожелтеет же на теле. С ума сойти, красота. И как под такое найти наряд? Ну как же? Заглянула из-за плеча Ирма, А ваше венчальное, Таисия Алексеевна, в чем же еще наносить визиты после свадьбы? Вуаль отложим, будет колье. Браслет широковат, ну так его и носит, наверное, вверху перчатки. Маменька ваша должна знать доподлинно, а я ничего не скажу, впервые такое вижу. И вправду красиво. Хорошо, да, Ольга Николаевна, улыбалась я и вспомнила, вдруг вспомнился Баритинский. И Илья как бы не стряслось чего. Ирма, а ты Илью не видела случайно? Что-то давно не видать его. Спрашивал вас, как же не пустила я эту образину во дворцовые покои. Не до него было. Ирма, найди его, позови. Он выполнял мое поручение, доложиться хотел. Не в состоянии ждать, я вышла на крыльцо и стояла там, вдыхая влажный воздух. Пахло скошенной травой, между домиками виднелись небольшие аккуратные валки, еще не убранные из-за дождя. Виноватый вид мужчины, подходившего ко мне, говорил сам за себя. Не нашел, да, получилось у меня почти шепотом. Не застал, барышня. Александр Иванович, стало быть, подал прошение на Кавказ, ему скоренько его и подписали, так он сразу и убыл к службе. В дороге где-нибудь сейчас, адрес, где жить станет, пока неведом, протянул он мне письмо. Я покрутила его в руках, и черт знает сама не представляла зачем, ни тогда, ни сейчас, но, тоненькая паутинка, соединяющая прошлое и настоящее Ольги, окончательно рваться категорически не желала. Я не собиралась заниматься сводничеством, да и бессмысленно это, с душевной чистотой великой княжны, бессмысленно совершенно. Но опять же, но, опускай, судьба рассудит. Ты подумал над моим предложением, Илья Ильич, едешь со мной на чужбину? Так чужбина она и есть, Таисия Алексеевна, мялся солдат, здесь топчан и тот мне родной, да и девка у вас может быть, а не сынок, что же я зазря сидеть там буду? Пусть будет так, тогда держи, вручила я ему обратно письмо, наведывайся, узнавай, как станет известен адрес, отправь, пожалуйста. Маменька должна быть с минуты на минуту, деньги получишь, и те, что потратить пришлось, и на будущее. Иди, отдыхай. У двери оглянулась. Погоди, Илья Ильич, а родится сын, выписать тебя можно будет хотя бы к году? Страшно вам, барышня, правильно понял он меня, только со страхом ни одно дело начинать не следует, а от меня помощь вам никакая сейчас, пишите к году, доживу, посмотрим. Илья Ильич Прокудин, полное мое имя, на фрейлинскую и пишите, либо здесь я буду, либо в зимнем. Прокудин Илья Ильич, послушно повторила я, у меня одноклассник был, Пашка Прокудин, я не забуду. Шторм на море сильная вещь, он одновременно ужасает и завораживает. Стонет и гонит волну ветер круговерти с дождя и морской пены мешает вдохнуть. И молнии тоже. Величественные страшные своей красотой молнии с треском рвут окружающий мир на части. А еще волны, черные, еще более страшные, будто зовут уже в себя, так и норовят поглотить. И нужны все силы, духа и воли, чтобы противостоять их мрачному зову, не поддаться, выстоять. Константин переживал свой внутренний шторм, а он потребовал гораздо больше силы и самообладания, чем морской. Изо всех сил старался держать себя в руках и действовать разумно. Потому и промчался потом мимо коттеджа, нельзя ему было сейчас к отцу. И мимо адмиральского домика, к людям тоже было нельзя, потому что почти сорвался уже. У входа в Александрию случилась заминка, пришлось ждать, пока откроют вход, уже запертый на ночь. Охрана, кавалергард метался один, по очереди отводя тяжелые кованые створки. «Где все?» — рыкнул великий князь. Вытянувшись в струнку, служивый взглянул на караулку. Пройдя быстрым шагом и распахнув дверь, Константин скривился от ядреной смеси перегара и рвоты, висевшей в воздухе. Отставив таз, еще один караульный молча встал по стойке смирно. «Кто?» — шагнул Константин ближе и сразу узнал бледную физиономию недвижного Миши Дубильта, почти слившуюся цветом с белизной наволочки. «Как давно?» — скрипнул зубами и, не выслушав ответа, выскочил наружу, задыхался, только и рявкнул, взлетая обратно на лошадь, не давать больше, и молчать об этом. Так сам собой отпал один из вариантов, пожалуй, наилучший в его случае, напиться до положения рис, но не обнажать тело, как Ной, ни душу после увиденного в караулке желания уже не было. Спешившись у залива и не обращая внимания на дождь, наоборот, запрокинув и подставляя ему лицо, Константин нетерпеливо стянул сапоги и ступил в воду, зарываясь пальцами ног в холодный песок. Все внутри горело огнем, требуя поступков, действия. Он выбрал самое безобидное из возможных, пережидал. То, что временно сгладило шок и притупило понимание, очарование ее присутствия рядом и первого в его жизни их жизни поцелуя, ушло еще там. Реальность осознания наступала слишком быстро, и уже провожая Таис, он вдруг понял ее совратителя. Не оправдал, но по-мужски понял, устоять было практически невозможно. Они проходили мимо и нечаянно упав на большую оранжерею, его взгляд прикипел в двери, которая, он знал, всегда оставалась открытой. И только могучим усилием воли он не замедлил шаг и не подхватил Таис на руки. Спрашивать имя того, кто не справился с собой, не захотел или не смог, не имело смысла. Понимал уже, что она не скажет, да и все усилия сейчас нужно было направить на другое. Требовалось понять, что делать дальше. Вытерев ладонью лицо от, казалось, закипавшей на нем воды, он опять запрокинул его, соображая. Безусловно, это отец, и услал его, и поторопил венчание. Предъявлять по этому поводу совершенно бессмысленно, все уже сказано и услышано. Император редко менял свои решения, да и менять что-либо в этом случае было уже поздно. Сейчас великий князь люто завидовал кавказцам, их дикому обычаю с похищением полюбившейся женщины, наплевав при этом на весь мир, пускай потом хоть конец света, пускай дальше вражда, пускай режут друг друга их роды и тейпы, льется кровь невинных, и к чертям все, лишь бы с ней, лишь бы она, или никто. Жаль, что он воспитан иначе. Задыхался сейчас, не хватало воздуха, свободы не хватало. Свободы решать за себя, любить, жить, как хочет. Чуть снижало накал ситуации отсутствие ревности. Помнил, как люто ревновал ее к Сергею Загорянскому, но сейчас этого не было, верил, что все так, как сказала Таис. Там просто хороший человек, которого он, не задумываясь, вызвал бы. Иного выхода просто не видел, но и этот уже невозможен, тот просто помог. Смириться, а чем жить тогда, в душащих рамках, в серости эмоций все-таки постепенно остывал он внутри, чувствуя озноб. Струйки воды ползли по ложбинке позвоночника, стекая в подштанники, впрочем, тоже давно уже мокрые. Оглянувшись на понуро свесившего голову коня, Костя крепко погладил его по шее, шепнув в дернувшееся ухо: «Прости, братец». Уже дома, переодевшись в сухое и влив в себя по настоянию Прохора чарку водки, Костя упал на постель. Постарался отрешиться от горечи и отчаяния, вспоминая хорошие. Поцелуя ее всю, искреннюю, открытую, честную во всем и всегда, перепуганную и потерянную в темном парке, так нуждающуюся в защите, в нем. И она ведь тоже. Но зная Таис, он улыбнулся темноте. Зная ее, не стоило ожидать ответных признаний, а ему и не нужно, и так все понял и почувствовал. Она обещала верность, а значит, время еще есть, какое-то время для поиска лучшего из решений, но не слишком долго, долго не выдержать. Потихоньку он проваливался в сон, где скрипели садовые качели и звучал женский смех. Мышцы рук и ног ощутимо напрягались во сне, раскачивая их двоих. Взлетев до небес, они с хохотом падали вниз и взлетали опять. «Кости», — растерянно протянула Ольга, увидев его. «Ты здоров, Оли?» — усмехнулся брат. «А ты помнишь, откуда взялись эти прозвища?» «Кости, Оли, Никса, Мэри, Адини, Низи. У нас родовые имена, слишком часто повторяющиеся. Хотелось свободы от них, хотелось нового», — подхватила сестра. «Ты счастлива сейчас, свободна, Оленька?» Ласково провел брат рукой по гладко убранным волосам и нежной щеке, отмечая, как меняется выражение лица Ольги на решительное, почти непримиримое. «Не отвечай, с тобой сделали то же самое. Я помню, как светилась ты подле Саши. Прости, если делаю больно. А что мне делать, скажи? Ты самая разумная из нас, тебе я поверю. Тогда уйди сейчас и не приходи сегодня, Костя. Не хочу, чтобы тебе было больно. Потерпи этот день, дальше станет легче». «Всего день?» – задумался мужчина. «Не помнил, что делал весь этот день. Пытался читать, терзал виолончель, скакал опять вдоль дороги, ведущей на Петербург, мимо прекрасных особняков, утопающих в садах и дворцов, построенных в соответствии с каменной изрядной архитектурой, как и велел великий Петр. Дорога тянулась вдоль моря и не уступала по красоте дороге от Парижа к королевской резиденции в Версале. Но Костя мало что видел помимо стелющейся под копыта грунтовой дороги и вороной гривы. Возвращался медленным аллюром, понимая, что Ольга права, нельзя ему сейчас туда, ради Таис нельзя, и не сдержался, не устоял, сорвался одеваться, с ужасом понимая, что вечер мог быть уже окончен, что не успеет, но он успел. Встал в дверях зала и среди немногих присутствующих, человек 20 всего, сразу выхватил взглядом белоснежное платье и всю ее, совершенно удивительную в новом образе, образе невесты. Решительно шагнул внутрь, извинившись за опоздание перед хозяйкой вечера. Ольга смотрела встревоженно, но Костя улыбнулся ей и подошел поздравить Фредерика Августа и Таис. Первому крепко пожал руку, прямо взглянув в глаза. Таис же, не было времени найти достойный подарок, Таисия Алексеевна, однако же, ничего страшного, я и не ждала, пробормотала та, глядя опасливо и настороженно. И напрасно, вот, держите на память, отстегнул он от пояса военно-морской кортик. Константин Николаевич, самое дорогое, символ офицерской чести и верности долгу, среди полной тишины позволил себе высказаться муж Марии. Самое дорогое для офицера сама честь, Максимилиан, тебе ли не знать, улыбнулся ему Константин. Продолжайте, господа. Вероятно, я чему-то помешал, пожалуй, уже и ничему. Нехр принц унд принзессин, в честь которых прием, покидают нас, отъезжают уже ранним утром, отстраненно заметил Карл. Костя отчаянно улыбнулся, обернувшись к Ольге, что ж не сказала. Тогда и я откланяюсь, поцеловав сестре руку, четким шагом направился он на выход, к отцу, к чертям, в задницу морскому царю. Силы закончились, запал иссяк, воля противостоять испытанию, тоже. Все сразу теряла смысл с ее отъездом. Нужно было найти какую-нибудь нору, забиться в нее и переждать там. Слишком внезапно все для него оказалось, слишком непереносимо. Уже в дверях услышал и резко остановился. «Разрешите мне напоследок, на прощание», — раздался решительный девичий голос, — «это будет романс, и пускай акапельно, посвящается героям 12-го года, тем, кто сложил головы на поле битвы и тем, кому еще предстоит это в будущем». Глубоко вздохнула она и вступила чуть подрагивающим от волнения голосом. «Вы, чьи широкие шинели напоминали паруса, чьи шпоры весело звенели и голоса, и чьи глаза, как бриллианты на сердце выжигали след. Очаровательные франты минувших лет». На залу упала тишина. Она и только голос, голос Таис, который окреп и стал увереннее. Одним ожесточением воли выбрали сердце и скалу. Царя на каждом бранном поле и на балу, упрямо мотнув головой, продолжала она. В ее исполнении музыкальный слух Константина не находил единого дыхания и непрерывности течения музыкальной мысли. Но короткие, интонационно-выразительные мелодические обороты как будто парили в воздушной атмосфере громко звучащих пауз. Что, впрочем, тоже сейчас казалось неважным, он жадно глотал смысл. «Вам все вершины были малые и мягок самый черствый хлеб. О, молодые генералы своих судеб! Нечаянно, а как иначе?» Прижав к груди офицерский кортик и прикрыв глаза, Таис пела для него. «О, как, мне кажется, могли вы рукою, полной перстней, и кудри дев ласкать, и гривы своих коней, в одной невероятной скачке вы прожили свой краткий век, и ваши кудри, ваши бачки и ваши бачки засыпал снег, совсем слилось с тишиной зала угасающие адажи ее голоса». Константин тихо прикрыл за собой дверь, прислонившись к ней спиной, постоял немного, с трудом справляясь с собой. В кабинет к отцу вошел без стука. «Теперь ты доволен?» «Нет», — поднялся тот навстречу. «Я останусь доволен, если по осени ты посетишь Эльтенбург. Я сделаю это», — чуть подумав, скрипнул зубами Константин. «Но и у меня есть условие, мне нужен Севастополь. Даже не знаю, который шторм лучше».